198. Все верования указывают не произносить в суе имени Высшего. И этот закон прекрасен. В нем сказана высшая соизмеримость. Даже земные дети охраняются, но насколько бережными следует быть с высшим понятием. Когда советовал на колонне отметить соизмеримость, то каждый мог понять поражающую прогрессию. Впрочем, найдутся двуногие, которые на капители поставят себя. Мрачна бездна невежества.